Эпилог. «Устала?» Я с улыбкой посмотрела на вышедшего на террасу мужа. «Есть немного. Почему не ложишься тогда?» Он подошел сзади к креслу. Наклонился, обхватил меня, сложил ладони на животе. «Завтра вставать рано. Ты не забыла?» «Не забыла». Я тяжело вздохнула. «Оказывается, беременным нужно сдавать столько анализов. Кровь набирали целыми пробирками по нескольку раз. И завтра снова предстоит. Как тебе вечер?» Губы Дмитровского прижались к моему уху. «Хорошо вышло». Я благодарно улыбнулась и прикрыла веки. «Мне очень понравилось. И папа твой сказал, что я могу в любой момент звонить ему». «Зачем это?» Демон напрягся. «Если ты будешь себя плохо вести». Мне стало смешно. Грозный олигарх что, спасовал перед отцом? Я обернулась к нему. Погладила ладошкой гладко выбритую щеку. Сегодня, по случаю нашей свадьбы, в узком семейном кругу он был без щетины. Пышную свадьбу я делать отказалась сразу же и наотрез. Даже вечеринку с друзьями не захотела. В свете последних событий и повышенному вниманию, что ко мне, что к демону, к черту всех. Расписались вдвоем, организовали ужин, пригласили семью. Это было более чем достаточно. Хотя белое платье он все же заставил меня заказать. С индивидуальным пошивом. Сказал на память. Детям потом фотографии показывать будем. А еще приказал украсить свой дом. Я ведь даже не знала, что он у него есть. И не дом, а почти дворец. «Я здесь почти и не появляюсь», — сказал он, когда привез меня сюда после того разговора с Женькой в ангаре. «Почему?» «Ехать дальше неудобно», — он пожал плечами. «Он огромный. Что мне тут одному делать? Я даже постоянный персонал сюда не нанимал. Помощник вызывал периодически клининг, да охрана тусуется. А зачем ты его купил тогда вообще? Мне дом нравился очень». «Я не покупал, я построил». Дмитровский поймал меня в объятия. «Как там, дерево, дом, сын? Я ж тебе говорил, что всегда хотел детей. Вот, дождался наконец-то». Я много раз прокручивала в голове этот разговор. И запоминала взгляды, которыми теперь демон на меня смотрел. Его слова, его отношение ко мне, как к хрустальной вазе. Это трогало до слез. Хотя меня сейчас вообще все трогало до слез. Даже детские мультики. Их я смотрела специально, потянула от чего-то. Как будто заранее настраивалась на детскую волну. Но и фильтровала их безжалостно. Что показывают современным детям ужас. Дмитровский надо мной посмеивался, но ничего не говорил. Вообще дал полную волю. Представил топающего позади помощника. Охранника, который смотрел за мной еще пристальнее, чем моя секретарша. Та только кофе ограничивала, а этот еще и время работы регулировал. Заставлял гулять, если мужа не было рядом. Напоминал про перерывы и прием витаминов. Я мстительно обещала ему, что после рождения ребенка он станет полноценной нянькой. Отлично же получается. Только сегодня у него был выходной. Рядом был муж. «Хочешь потанцевать?» Дима присел рядом и поцеловал мою ладонь. «Или отнести тебя в спальню?» «Я сама могу дойти», — осторожно ответила я, ожидая реакцию. «Конечно, можешь. Но зачем? У тебя же теперь есть я». Демон пожал плечами, словно недоумевая, как такое простое объяснение не приходит мне в голову. А мне захотелось укусить себя за палец. А еще лучше сразу за все. Никогда в моей жизни не было человека, который настолько хотел бы меня оградить от всего сложного. Прежний брак? Фу, небо и земля. Дмитровский — это... Это Дмитровский. Демон во плоти. Он не стал паинькой. Но он изменился. Раньше его забота была грубоватой. А сейчас зубастый монстр стал пушистым котиком. Нет, манипулировать и настаивать он не перестал. Но стал прислушиваться, а потом объяснять мне, почему его вариант лучше и выгоднее. Сам взвалил на себя основные заботы по фирме и моему заводу. Все чаще я стала слышать от секретарши, что Дмитрий Романович уже дал распоряжение по какому-то вопросу. И их исполнили. И все работает. А я могу просто подписывать что-то и больше ничего не делать. Я за столько лет впервые поняла, что все может работать и без моего строгого контроля. И не разваливаться. Это как вообще? Я засмотрелась в темную зелень его глаз. «Рыжик, мне кажется, что я в тебя влюбилась». «Аллилуйя, блядь!» Он вдруг хмыкнул. Потом улыбнулся коротко. Опустил вниз голову, хмыкнул еще раз. Помотал ею. И вскинул снова. В глазах горели искры. «Серьезно, любишь? Дозрела?» «Угу, люблю. Я тебя тоже люблю. Иди ко мне, рыжая». Он легко поднялся, протянул мне ладонь, и я вложила в нее свои пальцы. «Потанцуй со мной, любимая супруга. Я так ждал, пока все уедут». «Я тоже». Я положила голову на крепкое плечо. Тихая-тихая музыка доносилась из гостиной дома через раскрытые на террасе двери. А мы танцевали под стук наших сердец. Общий, одинаковый, один на двоих. Передали эту мелодию малышу, что активно рос в моем животе. Я знала, что Дмитровский не предаст, не продаст, сохранит все, что мы с таким трудом создали. Мы наши отношения взрастили сквозь миллионы трудностей и непонимания. Нельзя это терять. Невозможно от этого отказаться. Ужасающая своей дикостью сделка вылилась в такое огромное счастье. А мы оба бизнесмены. Мы осознаем риски и ответственность. Наша семья, наша награда, наша ценность.